и, спрыгнув на землю с винтовкой в руке, побежал к полевому, но, чуть не наступив на руку Марко, отпрыгнул и растерянно протянул. Да у вас тут...» Но не договорил. Он с изумлением стал разглядывать освещенное луной мертвое лицо Гржибовского. «Ладно, поехали», — коротко распорядился полевой и спрятал маузер в деревянную кобуру. «И вот через несколько минут мы едем дальше, к городу. Мы с Петькой лежим на сене, едва дыша, не шевелясь. Я пристально вглядываюсь в лесную чащобу. Теперь мне кажется, что из-за каждого ольхового ствола выглядывает бандит. Тень деревьев хорошо скрывает бандитов, а мы, наоборот, освещены луной и видны отовсюду отлично. Зачем только ездовой так быстро гонит лошадей? Ехал бы потише, ведь подковы так звонко цокают по камням». Стук лошадиных подков и громыхание колес разносится эхом по всему лесу. Наверное, услышав этот грохот, приятели Марко Гржибовского, страшные волосатые бандиты, уже подползают к дороге, чтобы отомстить нам. В руках у них бомбы, обрезы. В этом дремучем лесу они хозяева, каждая тропа им знакома. Но вот заискрились за лесом далекие огни епархиального училища, уже близок город. Там стоит полк полевого, там живет мой отец. В городе горят на улицах электрические фонари, а на мосту возле крепости стоит часовой. Если бандиты погонятся за нами, он не пустит их в город. На радостях я крепко прижался к Петьке Маремухе. А хорошо ехать здесь, на сене. Теплая бурка греет нас, как одеяло. Мы все ближе подъезжаем к городу. А впереди нашей подводы, на желтой бричке, мой приятель Кожухарь везет в уездную чрезвычайную комиссию труп Марко Гржибовского. Радостная осень. Занятия в школе начинаются поздней осенью. Уже облетают с деревьев последние желтые листья. Многие зареченские хозяйки ворохами собирают их в мешки на новом бульваре. Будет чем зимой растапливать плиту и кормить коз. Погода стоит ровная, свежие холодные дни, небо синее, ясное, целыми днями не увидишь ни тучки, ни облачка. Воронье в эти прозрачные осенние дни стаями кружится над старой крепостью, над пожелтевшими ее бастионами. Черноголовые снегири уже качаются на ветвях рябин около доминиканского костела. Одну за другой они хватают своими крепкими толстыми клювами терпкие рябиновые ягоды. Пунцовые брюшки снегирей мелькают по садам и у нас на заречье. Много их налетело к нам в эту осень. Скоро начнем ловить их западнями, силками, обмазанными клеем прутьями.